Неуверенность в себе. Всякое достоинство, всякая сила спокойны именно потому, что уверены в самих себе. Виссарион Григорьевич Белинский. Неуверенность отягощает и сковывает человека, и ему становится трудно передвигаться по жизни. Неуверенные в себе люди находятся в состоянии постоянного беспокойства. Они не могут отказывать другим из-за неспособности расставить личностные границы. Это делает их беззащитными перед людьми, которых они начинают бояться. Проявляется это в страхе привлекать к себе внимание. Из-за этого страха страдающий от неуверенности не способен принять благодарность или комплимент. У неуверенного в себе человека появляется желание занять как можно меньше пространства, чтобы спрятаться от других, исчезнуть, быть невидимкой. Это проявляется на физическом уровне. Вогнутые плечи, сутулость и сгорбленность, резкие, дерганные, суетливые движения, тихий голос, могут быть проблемы с заиканием, взгляд жалостливый и грустный, как у ослика Я из Винни-Пуха. Неуверенный в себе человек может пытаться обрести уверенность через что-то внешнее, статус, вещи, власть и так далее. Из-за того, что он не знает себя, свой внутренний мир, ориентация идет на то, что поощряет социум. Свою неуверенность он усугубляет постоянным сравнением себя с другими людьми. Занимаясь этим, он обречен проигрывать, так как невозможно быть лучше всех везде и во всем. Он делает выводы, что другие лучше него, а в этот момент больное «я» нашептывает: «Просто ты неудачник, ты недостоин, чтобы жить, смирись с этим». Уверенные в себе люди вместо того, чтобы соревноваться со всеми, соревнуются только с собой, пытаясь стать лучше, чем они были день назад. Когда неуверенный в себе человек берется что-то сделать, то для того, чтобы себя обезопасить, изначально предсказывает себе провал, а затем оправдывает свое предсказание. Если достижения случаются, то вместо того, чтобы порадоваться за себя и воспользоваться ими как отправной точкой к следующим достижениям, неуверенный в себе человек моментально обесценивает их для себя. Чтобы изменить ситуацию, человек должен осознать, что если он добился успеха в малом, значит, сможет добиться и в большом. Но начать нужно с малого, не забывая хвалить себя за это. Памятуя о том, что чем больше проблем решает человек, тем увереннее он становится. Неуверенный в себе человек не может простить прошлых ошибок и продолжает критиковать себя за них, вместо того, чтобы извлечь урок и идти дальше. Если вы склонны к такому поведению, то рекомендую выполнить ниже приведенное упражнение. Составьте список 10 вещей, о которых вы больше всего сожалеете в жизни. Выпишите их в столбик, а затем напротив каждой ошибки напишите, какой вы из... Благо из-за выученной беспомощности они не самые опасные враги.